Глава 64. Нужная мотивация. Снежана. «Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» Продолжаю кричать в эту жуткую камеру. Знаю, Мальцев видит меня. Зову его снова и снова, но Роман не останавливает машину. Увозит меня все дальше от надежды спастись. Впрочем, даже если бы послушал и пришел, вряд ли из этого вышло бы что-то хорошее. Очень похоже, что у него нервный срыв или приступ острого психоза. Глаза бешеные, лицо красное. Плюс бредовые идеи. Я его таким раньше не видела. Не стоило его злить. Все хороши задним умом, и я не исключение. Повела себя, как последняя дурочка, спровоцировала его. Еще этот таксист. 3 года ехал до дома Алпатова. Конечно, Мальцев успел добраться раньше меня, даже на этом дорожном монстре. Но самым глупым с моей стороны было не начать кричать на улице, что он меня похищает. Просто не могла подумать, что он запихнет меня в машину и пиши пропало. Когда он тащил меня к автомобилю, я испугалась, растерялась, а надо было кричать в 3 горла, ну или хотя бы в 1. Плохо, что меня похитили, и некому даже кинуться на мои поиски. Войдя в мою комнату, Светик поймет, что я собрала вещи. 100% подумает, что я поехала к Игорю. И не станет бить тревогу, особенно после ее финальной речи. С мамой у меня ежедневного контакта нет. Так созваниваемся 2 раза в неделю. Поэтому она тоже не скоро забеспокоится. Остается надеяться только на самого Игоря. Может быть, он забеспокоится, когда не увидит меня на работе. Однако это будет только завтра. За это время Мальцев успеет увезти меня в Тимбукту. Или еще дальше. Хотя, возможно, посчитает, что я решила уволиться. Чего доброго подумает, что улетела в Москву. Все же мне почему-то кажется, он подозревает, что я в беде. Словно ощущаю это 6-м чувством. Вижу внутренним зрением. «Милый мой дорогой, пожалуйста, найди меня!» Игорь. «Здравствуйте, мне нужен майор Мартынов». Звоню на рабочий номер, единственный, который чудом сохранился у меня в записях. Который раз убеждаюсь, нужно сохранять все номера, которые так или иначе могут пригодиться. «По какому поводу звоните?» – спрашивает зычный мужской голос. «По личному. Передайте, что это хозяин ресторана «Сапфир», он и его невеста хотели заказать у нас свадебный банкет». Через 30 минут в трубке раздается какое-то шуршание, и я, наконец, слышу голос майора. «Ценю, что вы решили позвонить лично, господин Алпатов. Но ваш ресторан мне, к сожалению, не по карману. Хоть Лидочке у вас и понравилось, но я купюры не печатаю, так что мы решили поискать более бюджетный вариант. Я же объяснил вашему главному администратору. Я вот как раз по этому поводу и звоню». «Будете скидку предлагать?» – интересуется майор. «Да, буду. 100%. На 200 гостей, как вы и хотели». На другом конце провода повисает молчание. Видно, даже майора ГИБДД в этой жизни еще можно чем-то удивить. Потом резкий кашель и возглас. «Шутить изволите?» «Что вы, разве такими вещами шутят?» «Все расходы лягут на мои плечи. 2 дня «Сапфир» будет в вашем полном распоряжении. Мы сами закупим продукты. Наш декоратор украсит зал, организуем салют. Ваша свадьба пройдет на ура». «Какое щедрое предложение. Это же мечта. Лидочка была бы так счастлива». «Мы бы и торт вам испекли», продолжая с чувством. 5 ярусов, все как ваша невеста и хотела. Да вот незадача, кондитера похитили. Если бы вы помогли ее найти...» На другом конце провода снова раздается кашель, а потом майор Мартынов интересуется. «А кондитер у нас кто?» «Снежана Мальцева, моя невеста». «Все понятно. Выкладывайте, что там у вас случилось». «Спешу выполнить команду майора». Снежана. «Мы так долго едем, что, кажется, скоро пересечем границу Российской Федерации. Меня тошнит и одновременно хочется есть. Феерически отвратительное сочетание. Усиленно борюсь с тошнотой, пытаюсь отключиться от реальности». Мальцева через камеру больше не вызываю, бесполезно. После 500 просьб «пожалуйста, приди» уже и губами шевелить не могу. Ведь знаю, смотрит сволочь, но ему плевать на мои просьбы. Вдруг чувствую, что машина начинает вилять, увеличивает скорость. Что происходит? За нами кто-то гонится? Хмурю лоб, пытаюсь подтянуться к окну и отодвинуть штору, чтобы посмотреть, что происходит на дороге. Но все, что понимаю, мы несемся вперед с бешеной скоростью. Потом слышу полицейскую сирену. Поначалу радуюсь, но Мальцев еще увеличивает скорость, и мне становится страшно, что мы куда-нибудь врежемся. Погоня продолжается минут 10-15, хотя кажется, что гораздо дольше. Мальцеву приказывают остановиться, но он не реагирует. Машину мотает из стороны в сторону, и мне становится совсем паршиво. Потом дом на колесах резко тормозит, меня скидывает с дивана, и поскольку я прикована к ручке, располагающейся рядом, мне больно выворачивает руку, наручник впивается в кожу. Кое-как поднимаюсь с пола, но машина снова начинает набирать скорость, и я чуть не падаю. В этот момент чувствую сильный удар. Мы определенно во что-то врезаемся. Меня резко бросает вперед, сбивает с ног, и я бьюсь головой об угол стола, расположенного чуть дальше. Висок пронзает боль. Перед глазами расцветают звездочки. Я словно ухаю в какую-то пропасть, где нет ни этой машины, ни Мальцева. Лишь свобода и пустота. Слышу какие-то невнятные звуки. Они настырно врезаются в уши, выдирают из блаженного небытия. «Очнитесь! Очнитесь!» И вот я уже совсем не в машине. Меня выносят на руках какой-то мужчина в полицейской форме, а рядом со злосчастным домом на колесах оказывается машина скорой помощи. И вот я уже кум королю, сват министру. Меня осматривают, потом куда-то везут, при этом ни слова не спрашивая. «Лежите тихо, лежите». Чувствую себя так, будто я фарфоровая кукла. А я и не против. Я с удовольствием полежу, только... Почему же так больно? Лежу в отдельной палате, наслаждаюсь мягкостью матраса и тем фактом, что меня никто больше насильно никуда не везет. Даже голова почти перестала болеть, наверное, от радости. Вдруг слышу в коридоре голос, тот самый волшебный. «Снежана Мальцева». «Да, я пришел ее навестить». Душа тут же просится вон из груди и туда, в коридор. К нему, родному, обладателю самого милого сердцу голоса. «Вы родственник?» – спрашивает медсестра. «Не совсем, но почти». Поднимаюсь слишком резко. Голова тут же начинает кружиться, но это не мешает мне кое-как встать и поплестись к выходу. Еще, не дай бог, не пустят в палату. А мне очень нужно увидеть этого почти родственника. Добираюсь до двери, открываю и чуть не падаю в объятия Игоря. «Снежок!» – стонет он, разглядывая мою бедовую голову. «Ну да, я сейчас не красавица. От удара на виске лопнула кожа, и мне наложили повязку. Но в целом-то ничего страшного. Только выглядит пугающе». «Все в порядке», – спешу его успокоить. «А ребенок?» – тут же спрашивает он. «И ребенок в порядке». «Я убью этого гада!» – рычит Алпатов. «Плевать на его сотрясения и переломы!» «У него сотрясения и переломы?» Тут же переспрашиваю. «Мне ничего не сказали». «А ты за него переживаешь?» Тут же возмущается Игорь. «Я переживаю исключительно за тебя. Мне сказали, что это ты поднял тревогу». «Спасибо, что спас». «Игорь, теперь как честный человек ты просто обязан на мне жениться». Он смотрит на меня совсем кисло, словно я не жениться предлагаю, а перецеловать всех жаб в соседнем болоте. Громко хмыкает и спрашивает. «Выйдешь за меня из чувства благодарности?» Теперь понятно, в чем причина столь выразительной моськи. Решаю. Время прятать от него свои чувства прошло. Пора раскрыться так же, как и он еще совсем недавно. «Нет, Игорь, я выйду за тебя исключительно из чувства любви. Так пойдет?» Он хмурится, недоверчиво на меня смотрит. «Любви, Снежок. Ты с этим словом поаккуратнее, а то как возьму, как поверю». «А вот возьми и поверь». Я наглым образом бросаюсь ему на шею, шепчу в губы. «Прости, что сразу не согласилась. Следующие лет 50 обещаю говорить тебе только «да».» Игорь обнимает меня, нежно прикасается губами к губам, а потом произносит с чувством. Я дышать не мог нормально, пока ты была в руках этого придурка. Мне без тебя тоже плоховато дышалось. Тут же признаюсь.